Пенджабе в 1863 году впервые был проведен обряд массового бракосочетания, получивший название «Анант», что значит «радость», и здесь он из года в год повторяется до ныне. Под навесом сидел и сам гуру, возглавлявший оркестр, он первоклассный музыкант. Меня прежде всего провели приветствовать его. В ответ на мой поклон он подал мне кокосовый орех и апельсин. Все вокруг одобрительно заговорили, зашептались. Держа в одной руке киноаппарат, а в другой огромный орех и апельсин, я прошла мимо всех собравшихся, совершив своего рода круг почета под приветственные улыбки присутствующих, а потом вручила дары гуру моему милому Сварану, который благоговейно принял их из моих рук, а сама занялась съемкой. Люди пели, пели не умолкая. Гуру играл, оркестр следовал его мелодии, музыка и пение заполняли все, подчиняли себе, диктовали ритм движений, ощущений, мыслей. Даже мне хотелось двигаться в такт мелодии, а жужжание киноаппарата казалось недозволенным диссонансом. Внезапно, словно сорванный с места силой музыки, из толпы вышел какой-то старик без тюрбана, остановился перед гуру и начал раскачиваться вперед и назад, кланяясь все ниже и ниже до тех пор, пока его длинные седые волосы не стали мести песок. К нему присоединились еще несколько человек, которые то покачивались на месте, то также кланялись, метя волосами землю, то делали какие-то странные танцевальные движения, кружась как в трансе и вскрикивая. Это длилось 5, 10, 20 минут, полчаса, и я уже недоумевала, как они выдерживают под солнцем это напряжение поклонов и раскачиваний. И только я подумала об этом, как они один за другим стали падать на землю, оставаясь лежать неподвижно, как подстреленные. Мой внутренний порыв броситься к ним, дать воды, оттащить в тень, словом, оказать, как полагается, первую медицинскую помощь, угас, когда я увидела на лицах всех окружающих полное безразличие к происходящему. Мне объяснили, что это в порядке вещей, что так некоторые из намдхари почитают гуру, и что с ними ничего не будет, отлежаться и встанут, как это всегда бывает. Не ожидала, что попаду на такие сектантские роденья, подумала я. Надо снимать, не понимая ничего близко к сердцу. И я снимала. И этих кружающихся и лежащих, и женихов с невестами, и стариков, читающих нараспев «Гранд Сахаб» и играющего гуру, и все это царство людей в белом. А в это время перед гуру собрались те, у кого возникли тяжбы. По закону намдхари, тяжбы между членами секты должен разбирать глава их локальной группы. Но если тяжущиеся стороны не удовлетворены его приговором, они могут обратиться к самому гуру. Решения гуру никакому обжалованию не подлежат, он олицетворяет собой Божий суд. Меня поразила быстрота, с какой он принимал эти решения. Ему устно докладывали дело, и через минуту секретарь оглашал через микрофон приговор. Странно было видеть это судебное разбирательство на брачной церемонии, но мне объяснили, что так полагается воспитывать молодые пары, готовить их к тому, чтобы они жили, не нарушая законов. Старики у алтаря напевали молитвы, лили в огонь топленое масло, готовили ритуальный прасад, сладкую кашу из пшеничной муки. Потом обнесли сидящие пары прасадом, оросили их головы водой, дали вкусить освященного масла. Когда кончился суд, все, кто вступал в брак, встали, и каждый жених повел за собой свою невесту, привязанную за край одежды к шарфу, переброшенному через его плечо. Пока они 4 раза обходили священный огонь, я разглядывал эти молодые пары и думал о том, как все-таки странен для нас, европейцев, индийский брак. Вот этому красивому, и тому хромому, и этому худосочному и низенькому всем им невесты подобраны родителями, и никто не может возразить против этого выбора, ни девушка, ни юноша не могут произнести короткое слово «нет».